исступленная Мариорица, вся пылая, судорожно схватила руку Артемия Петровича и только повторила гневно: «Кого? Знаю ли я?» Волынский дрожал от унижения, от страха, что Липман откроет тайны его женитьбы, от чувства ужасного состояния, в которое поставил Мариорицу, жертвующую для него всем, что имела драгоценного на свете, девическую стыдливостью, и бешеный уступил своему врагу. Он молчал. Липман повесил на волоске меч над головой его и играл этим мечом. Он продолжал с твердостью на тот же лад: «Знаете ли, что его превосходительство не может быть вашим мужем?» «А почему?» — спросила Мариорица уже с жадным любопытством ревности. Злодей собирался дорезать своего врага по суставам, зашевелил уши в знак торжества. Но, поймав на лету ужасный взгляд Волынского и движение его руки к огромному медному шандалу, постигнув в этом взгляде и движении верную себе смерть, спешил униженно поклониться и присовокупил: «Но об этом со временем, когда надобность потребует. Теперь исполнил я приказ Ее Величества, и будьте уверены, что все, покуда останется похоронено в груди моей». Когда он вышел, бедная истерзанная Мариорица бросилась в объятия Артемия Петровича. «Не любишь ли ты другой?» — спрашивала она его. «Не обманываешь ли меня? О, говори, скорей, скорей, не два раза умирать!» Он утешал ее как мог, лгал, клялся и, успокоив несчастную, мучимую ревностью, снес на диван. Потом, поцеловав в бледное чело ее и в глаза, орошенные слезами, спешил избавиться от новой мучительной сцены, которую враги его могли бы ему приготовить. Но лишь только он из комнаты, навстречу ему когорта пажей, подали в коридоре несколько высших придворных, и между ними торжествующий Берон. Они смеялись, и этот адский смех, отозвавшись в сердце Волынского, достойно отплатил ему за проступки нынешнего вечера. «Подлецы!» — сказал он так, что соглядатые могли слышать это слово. Постоял минуты с две против них, как бы вызывая их на благородный бой. И когда увидел, что они молчат и начали скрываться, пошел своей дорогой. Но как идти ему домой без шубы? Как решится кабинет министру попросить шубу у какого-нибудь дворцового служителя? По какому случаю? Он спрашивает только о своем экипаже. Ему докладывают, что сани его приезжали во дворец, но так как его не нашли там нигде, то и отослали их домой. Эйхлер, долговязый Эйхлер ему навстречу. Он не злопамятен. Сожалея, что шубы его превосходительства, вероятно, в экипаже его отвезли домой, предлагает ему свою. Отвергнуты с грубостью услуги племянника Липмана, с коварством предложенные, сомнений нет. Волынский сходит к малому подъезду, решаясь, однако же, завернуть к одному гоф-лакею, на скромность которого надеется, и взять у него шубу. У подъезда стоит девушка. Она держит что-то на руках. «Вы Артемий Петрович?» — говорит она ему таинственным голосом. «Я, голубушка, что тебе?» «Княжна прислала вам свою шубу. Ночью никто не видит. Я буду здесь ждать, пока вы назад пришлете». Среди тяжких чувств, обступивших Мариорицу, мысль о нем, забота о его здоровье ее не покидали.